Глава 6. Маргарет Новикова. Гнев отпустил меня сразу же за дверями квартиры. Кипевшее возмущение улеглось, и осталось лишь здоровое недоумение, но не из-за Джона Роу, с ним как раз все понятно было. Та же его фраза про «неправильно оценил ситуацию». Если учитывать несомненно богатый опыт мистера Наглость, у него просто в голове была схема, до сегодняшнего вечера не дававшая сбоев. Ночная поездка, луна, романтика и закономерный финал в виде страстных поцелуев. И, будем честны, я вела себя соответствующе до того момента, как Роу распустил руки. Если бы хозяин депрессии поступил более осторожно, то совершенно неизвестно, чем закончился бы вечер. Встряхнув головой, я постаралась выбросить из нее остатки романтической дымки и устало опустилась на стул, скинув с ноющих ног обувь и определив на вешалку жакет. Привлеченная шумом, из своей комнаты с веселым возгласом выглянула Дженни. «О, ты вернулась? Я уже думала начинать переживать». «Все хорошо», — слабо улыбнулась я в ответ и, вытянув вперед ноги, с наслаждением пошевелила пальчиками. Дико устала. Новая работа, конечно, интересная и прибыльная, но утомительная. Джин лукаво прищурилась и, скрестив руки на груди, вкрадчиво проговорила. «Работа — это, разумеется, отлично, но меня сейчас больше интересует тот красавчик, который страстно тискал тебя у подъезда». Видимо, мои круглые глаза были настолько выразительны, что соседка, фыркнув, пояснила. То, что красавчик, было ясно по фотке. Ну а сцену внизу я из окна видела. «Кстати, ты молодец, а то уж больно резвый молодчик. Или это не первый ваш поцелуй?» Потому и распустил руки. «Джинни, какие поцелуи? Это наша вторая встреча. Тогда вдвойне наглец. Да забей, балованная богатая сволочь». Я прошла на кухню, испытывая тягу выпить успокаивающего чаю с ромашкой, так как многовато потрясений для одного вечера. Прямо уж богатая. Соседка следовала за мной, как привязанная, заинтересованно сверкая зелеными глазами. Грубить не хотелось, потому я со вздохом смирилась с тем, что в одиночестве мне сегодня не побыть. Джинни откинула за спину длинные светлые волосы и без лишних слов щелкнула выключателем электрического чайника, а после достала из шкафчика две большие кружки с веселыми котятами. «Да, владелец того бара, где я работаю». «Угу». Девушка ненадолго зависла, и я прямо-таки видела, как в ее голове крутятся шестеренки, подсчитывая возможный годовой доход мистера Роу. «Бар в центре Лондона, причем такой тематики, «Притом... Джин...» Я закатила глаза и погрозила подруге пальцем. «Неа». «Что неа? Между прочим, босс и официантка — самый распространенный сценарий от нашей...» «Ты жизни фанфики по ее мотивам не путай», — фыркнула я в ответ, пренебрежительно отозвавшись о любимой соседкой прозе в жанре любовных романов. «Я не путаю, я просто верю в перевоспитание козлов». Я тоже в свое время страдала аналогичной ересью. И моя вера столкнулась с реальностью в лице первого парня на университете. Столкновение иллюзий и реальной жизни получилось болезненным. Побитая вера в лучшее выползла из этой аварии едва живой, и я клялась, что больше никогда не стану подпускать ее к мужикам. А Джинни я в итоге отделалась уже проверенным способом. Завела разговор на тему учебы. Соседка терпеть не могла беседы о делах за чаем, потому быстро сбежала в свою комнату. Облегченно выдохнув, я щелкнула ногтем по краю кружки и, зевнув, отправилась спать. Очередная неделя пролетела, как скоростной экспресс. В будни на меня падали гранитные плиты науки, а на выходных активно развлекала новая работа. Я уже привыкла к персоналу и подружилась с кошачьим населением бара. В общем, все было ровно и гладко, если бы не смутное ощущение глобальной подставы. Словно вокруг плетется паутина, и я, как та беспечная муха, даже не пытаюсь улететь, так как не знаю, с какой стороны подойдет паук. Сегодня в одном из залов депрессняка было выступление широко известной в узких кругах группы, потому вся публика кучковалась там. А мне выдали задание – тщательно пропылесосить общий зал, пока меломаны не набежали тискать котов. Дверь хлопнула, диссонансом звука вмешиваясь в стройные гитарные переборы, эхом гуляющие по бару. На пороге стояли его величество наглость, правитель бара и серый кардинал, заместитель. Я дернулась, нервно прижимая к себе гудящую машинку и понимая, что, как обычно, сделать ноги не получится. Реакция на этих мужчин у меня была однозначная – бежать. Бенедикт Осборн нервировал настолько, что я ощущала себя зеброй в поле зрения голодного гепарда, который уже наточил клыки-когти и даже мысленно меня сожрал. Владелец бара, наоборот, вызывал менее острую реакцию, но все равно беспокоил. Вопреки ожиданиям, Джон Роу не продолжал своего решительного наступления на рубеже обороны девичьей чести. В депрессию он приходил стабильно раз в два дня, многозначительно смотрел на меня и либо уходил наверх к Бенедикту Осборну, либо занимал уже привычное место и заказывал американо, и пялился на меня час минимум. В общем, я не ожидала, что девичьи мечты о внимании красивого и сильного мужчины воплотятся именно таким образом. В любом случае, мистер Роу — это полбеды. Одна большая и могучая беда — господин Осборн. Он появлялся из ниоткуда в самые неподходящие моменты и так выразительно дышал над духом, что я начинала на полном серьезе подумывать, что Бенедикт вполне может оказаться маньяком. Из-за него я разбила уже два стакана и один раз едва не опрокинула поднос на идеально выглаженный пиджак, который вырос прямо перед моим носом, вместе с владельцем, разумеется. Притом я практически кожей ощущала, что мужчина злится. Смотрит на меня и, скривившись, пытается похвалить за хорошую работу. Особенно потрясающе это смотрелось после того, как я кокнула об пол Роксы. Смотрит на осколки, потом на меня, потом на потолок и говорит, что я молодец. И даже без сарказма. Очень хотелось посоветовать мужику провериться у психиатра.